Глава третья. Не избавился, Дэрион вскочил с кресла, в глазах вспыхнула ярость. Пленил, обрек на страшное существование, но я жив, и я отомщу. Да сядь ты уже и успокойся, маг больше не скрывал своего раздражения. Или тебе так и не терпится опять в ледышку превратиться, только на сей раз без вмешательства магии. Сейчас же за пределами крепости лютует метель, мороз крепчает. В такую погоду далеко ты не уйдешь, даже если не вспоминать о стае волков. А вот утром можешь идти, куда пожелаешь, удерживать против воли не стану. Хоть воины и переполняли эмоции, но он сел, признав, что тот прав. Бросив злой взгляд на Эльдогана, мужчина отметил, что кожа эльфа в неверном свете огня приобрела какой-то нездоровый бронзовый оттенок, а лицо превратилось в застывшую маску, лишь темные глаза блестели, словно драгоценные камни. Дэрион перевел мрачный взор на пламя, плясавшее в камине. Иногда из очага вырывались искры, но, не достигнув пола, гасли. Казалось, вся крепость пропитана магией. А ведь совсем недавно ее здесь не было, если, конечно, эльф не соврал, и со времен битвы на снежных равнинах прошел действительно лишь один год. «Для человека, обреченного на вечное заточение во льду, ты слишком спешишь, герой», — бесстрастно произнес маг. «А для мертвеца ты вообще слишком живой». «Сердце еще бьется», — тихо произнес воин. Он знал, что собеседник его не понимает, и, наверное, не поймет никогда. Ведь он никогда не был скован магическим льдом, не был лишен чувств и движений, не довелось магу сотни раз переживать одни и те же моменты, без возможности что-то изменить, пережив нечто худшее, чем просто смерть. — А бьется ли? — иронично заметил Эльдоган. — Ты умер, вернее, должен был умереть. Ты же не думаешь, что Хаул мог оставить тебя в живых? Для него, как и для всех прочих в этом мире, ты уже год как обрел вечный покой. Дэрион продолжал рассматривать огонь, но слова мага заронили крупицу сомнений в мысли воина, и он приложил руку к груди, пытаясь почувствовать биение собственного сердца. Несколько мгновений мужчина прислушивался, но так и не услышал. Когда он перевел взгляд на мага, тот внимательно следил за его действиями. На непонимающий взгляд Дэриона маг ответил сочувствующей улыбкой. — Выпей вина, Дэрион, поешь и смирись. Маг наполнил бокал. — Ты не понимаешь, что произошло. Я, если честно, тоже могу лишь догадываться. Ледяной клинок, что ты вырвал из рук Хаула... Думаю, даже он сам не понимал, что за оружие держит в руках и какие тайны в нем сокрыты, какой магией оно обладает. И какой же, спорить с магом, который разговаривает словно сам с собой, не имело смысла, и Дэрион решил последовать совету странного компаньона, устроился поудобнее и пригубил вина. «Это мне еще предстоит понять», — задумчиво произнес эльф. «Ясно только одно. Ты сейчас сидишь здесь со мной и пьешь вино именно благодаря клинку, который должен был бы тебя убить. Такие артефакты не должны попадать в руки простых смертных. Только те, кто связан с магией, могут их использовать без последствий для себя». «И что я должен вынести из этого? Я невероятно везучий малый». «Нет», — хмыкнул эльф, — «ты ужасно невезучий. Ледяной меч начал менять тебя, едва ты к нему прикоснулся. Ты ведь почувствовал это тогда, понял, что происходит что-то плохое, но был слишком увлечен битвой, не успел осознать. Клинок вытягивал твою душу, питался ею. Ты должен был умереть, но тут вмешался Хаул. В порыве ненависти он решил обратить тебя в лед и не подумал о том, что половина твоей души уже принадлежит клинку, а значит, это не убьет тебя. Во всяком случае, совсем не так, как он себе это представлял. Это лишь догадки, Дэрион, но я думаю, что именно одновременное воздействие двух видов магии на тебя и привело к такому странному результату. Клинок вытягивал из тебя душу, и продлись это воздействие еще некоторое время, тело бы умерло. Но Хаул заморозил твое тело, и смерть стала невозможной. Клинок остался зажат в твоей руке, и за это время, что вы были с ним едины, он стал воспринимать тебя, твое тело, как необходимое дополнение к собственному лезвию, сроднился с тобой. Он начал поддерживать в тебе жизнь, чтобы однажды вы оба могли вернуться. Маг задумчиво потер лоб. Откуда же тогда взялось пророчество? Кто-то из богов шалит? Уж не богиня ли хаоса приложила к этому руку? Что случилось с империей? Не стал прислушиваться к задумчивому шепоту мага воин. Почему не пришло подкрепление? Что с принцессой Исильдой? Столько вопросов, впервые тепло улыбнулся эльф. Ответить на них просто. В империи все хорошо, если можно так сказать, о государстве, где правит жестокий тиран. Принцесса Исильда выполнила свой дочерний и монарший долг, вышла замуж. А вот про все остальное тебе лучше бы расспросить у тех, кто принимал в этом участие. Знаешь ли, я маг и отшельник, мне неведомы мотивы человеческих поступков. Конечно, тяжело вздохнул Дэрион. Она же считает меня погибшим, как и все прочие. Разве может мертвец надеяться на верность возлюбленной? Возлюбленный, эльф едва сдержал смешок, а в глазах его заблестели злые огоньки. Конечно, если бы Исильда знала, что я жив, она бы никогда... Но что ты, служитель тьмы, можешь знать о любви? Махнул рукой Дэрион. Поосторожнее в словах, мой совсем недавно оживший друг. «А то рискуешь стать окончательно мертвым», — эльф бросил на воина презрительный взгляд. «Цвет моей мантии не означает, что я перестал быть мужчиной, а за оскорбление дамы, покорившей мое сердце, ты можешь дорого поплатиться». «В твоем сердце царит тьма», — выпалил воин. «Это так, воин, но тьма не означает смерть. Все с нетерпением ждут наступления ночи, чтобы встретиться с тайными возлюбленными, чтобы отдохнуть после тяжких дневных трудов и ратных дел. С наступлением ночи мир погружается во мрак, и тьма приносит нам покой. Разве не так?» Эльф прикрыл глаза и улыбался, чем совершенно сбил с толку Дэриона. «Тьма бывает разной, она скрывает от чужих глаз грязные делишки, но она же способствует пробуждению страсти». «Ты полоумный колдун!» Эльф не стал отвечать на это замечание. Казалось, что он вовсе перестал замечать присутствие человека, погрузившись в свои мысли. «Что это за крепость?» Устав от затянувшегося молчания и вдоволь изучив мечтательную улыбку эльфа, Дэрион решил сменить тему разговора. Эльф открыл глаза и подлил вина в свой бокал. «Это черная крепость. Богиня тьмы воздвигла ее для таких, как я. Для тех, кому нет места в других землях из-за прискорбной глупости и предвзятого отношения к цвету моей мантии. Ты здесь хозяин?» «Я уже отвечал тебе на этот вопрос. Ты невнимателен». «Нет, я не хозяин здесь. Настоящий хозяин крепости явится позже. Я лишь смотритель». «Зачем ты помог мне и девчонке?» «Скажем так, я вижу определенную выгоду в том, чтобы оказать тебе некоторую помощь». «Я не стану орудием для твоих темных дел», — резко бросил Дэрион. Эльф посмотрел на человека с сочувствием и слабо улыбнулся. «Все мы лишь игрушки в руках богов, Дэрион. И во что они играют, нам не дано постичь. Тебе лучше еще выпить и пойти поспать. Не знаю, требуется ли твоему полумертвому телу покой и отдых, но лишним точно не будет». а когда наступит день, мы сможем продолжить нашу занимательную беседу. Твои покои. Я предпочту остаться с девушкой, — отрезал Дэрион. Как пожелаешь, — хитро прищурившись, кивнул эльф. Ты знаешь, куда идти. А теперь прости. Меня ждет очень приятная встреча и еще более приятная тьма. Маг исчез, едва проговорив это, и Дэрион остался один.